чуем святый вечер. На этом дворе огни горели, святый вечер. Огни горели, свечи пылали, святый вечер. Святый вечер, святый вечер. Свечи пылали, стали, стояли, святый, святый вечер. Бывай же здоров, и с моей женой, и со всей семьей, и с деточками, святый вечер. А за наши припевки нет руки, а за наши приказки килбастревязки, святый вечер.